В Забайкальском крае сейчас наблюдается недопустимый и аномальный уровень пожаров. Большинство из них происходит в результате умышленных поджогов. Поджигатели наносят серьезный ущерб природе, строениям и населенным пунктам. Но самое важное, они создают огромные риски для здоровья и жизни людей. Уже выявлено более 200 виновников возгораний. Наказание для них серьезное. Штрафы в размере 50, 100 тысяч и более 2 миллионов рублей. Также возмещается многомиллионный ущерб, причиненный природе пожарами. Уважаемые жители Забайкальского края, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации. Пожалуйста, соблюдайте запрет на любые действия с огнем.